Когда дама с красной подушкой оказалась рядом с Портосом, тот вынул из чаши руку, окропленную святой водой. Прекрасная богомолка коснулась своей тонкой ручкой огромной руки Портоса, улыбнулась, перекрестилась и вышла из церкви. Это было слишком. Прокурорша больше не сомневалась, что между этой дамой и Портосом существует любовная связь. Будь она знатной дамой, она лишилась бы чувств. Но она была всего только прокуроршей и удовольствовалась тем, что сказала мушкетеру, сдерживая ярость. «Ах, вот как, господин Портос! Значит, мне вы уже не предлагаете святой воды!» При звуке ее голоса Портос вздрогнул, словно человек, пробудившийся от столетнего сна. «Сударыня!» — вскричал он. «Вы ли это? Как поживает ваш супруг, милейший господин Кокнар? Что он все такой же скряга, как и прежде? Где это были мои глаза? Как я мог не заметить вас за те 2 часа, что шла проповедь?» «Я сидела в 2 шагах от вас, сударь, но вы не заметили меня, так как не сводили глаз с красивой дамы, которой только что подали святую воду». Портос притворился смущенным. «Ах, вот что!» — сказал он. «Вы видели...» «Надо быть слепой, чтобы не видеть». «Да», — небрежно сказал Портос. «Это одна герцогиня, моя приятельница. Нам очень трудно встречаться из-за ревности ее мужа. И вот она дала мне знать, что придет сегодня в эту жалкую церковь, в эту глушь, затем только чтобы повидаться со мной». «Господин Портос, не будете ли вы так любезны предложить мне руку на 5 минут? Мне бы хотелось поговорить с вами». «Охотно, сударыня», — ответил Портос, незаметно подмигнув, точно игрок, который посмеивается, собираясь сделать ловкий ход. В эту минуту мимо них прошел Д'Артаньян, следовавший за миледи. Он оглянулся на Портоса и заметил его торжествующий взгляд. «Эхе», — подумал он про себя, делая вывод, вполне соответствующий духу тех поразительно легких нравов, которые были свойственны этой легкомысленной эпохе. «Уж кто-кто, а Портос непременно будет экипирован к назначенному сроку». Повинуясь нажиму руки своей прокурорши, как лодка рулю, Портос дошел до двора монастыря Сен-Маглуар, уединенного места, загороженного турникетами с обоих сторон. Днем там можно было видеть лишь нищих, которые что-то жевали, да играющих детей. «Ах, господин Портос!» — вскричала прокурорша, убедившись, что никто, кроме постоянных посетителей этого уголка, не может ни видеть, ни слышать их. «Ах, господин Портос, вы, должно быть, ужасный сердцеед!» «Я, сударыня!» — спросил Портос, выпячивая грудь. «Почему вы так думаете?» «А знаки внимания, которые вы делали только что? А святая вода? Кто же такая эта дама с негритенком и горничной? По меньшей мере, принцесса?» «Ошибаетесь», — ответил Портос. «Это всего лишь герцогиня». «А скороход, ожидавший ее у выхода? А карета с кучером в парадной ливрее, поджидавшим ее на козлах?» Портос не заметил ни лакея, ни кареты, но госпожа Кокнар ревнивым женским взглядом разглядела все. Портос пожалел, что сразу не произвел даму с красной подушкой в принцессы. «Ах, господин Портос, вы баловень красивых женщин». «Вы сами понимаете», — ответил Портос, — «что при такой наружности, какой меня одарила природа, у меня нет недостатка в любовных приключениях». «Ах, боже мой, как забывчивы мужчины!» кричала прокурорша, подымая глаза к небу. «И все же не так забывчивы, как женщины», — отвечал Портос. «Вот я смело могу сказать, что был вашей жертвой, сударыня, когда раненый, умирающий, был покинут лекарями, когда я, отпрыск знатного рода, поверивший в вашу дружбу, едва не умер, сначала от ран, а потом от голода в убогой гостинице в Шантильи, между тем, как вы не удостоили меня ответом ни на одно из пламенных писем, которые я писал вам». «Послушайте, господин Портос», — пробормотала прокурорша, чувствуя, что по сравнению с тем, как вели себя в то время самые знатные дамы, она действительно была виновата. «Я, пожертвовавший ради вас баронессой де...» «Да я знаю это». «Графиней де...» «Господин Портос, пощадите меня». «Герцогиней де...» «Господин Портос, будьте великодушны». «Хорошо, сударыня, я умолкаю». «Но ведь мой муж не хочет и слышать о суде». «Госпожа Кокнар, припомните первое письмо, которое вы мне написали и которое навсегда запечатлелось в моей памяти». Прокурорша испустила глубокий вздох. «Дело в том, что сумма, которую вы просили судить вам, право же, была слишком велика». «Госпожа Кокнар, я отдал предпочтение вам! Стоило мне написать герцогине, да... я не назову ее имени, потому что всегда забочусь о репутации женщины. Словом, стоило мне написать ей, и она тотчас прислала бы мне 1500». Прокурорша пролила слезу. «Господин Портос, я клянусь вам. Клянусь, я жестоко наказана. И что, если в будущем вы окажетесь в таком положении... Вам стоит только обратиться ко мне и...» «Как вам не стыдно, сударыня?» — сказал Портос с притворным негодованием. «Прошу вас, не будем говорить о деньгах, это унизительно!» «Итак вы больше не любите меня?» Медленно и печально произнесла прокурорша. Портос хранил величественное молчание. «Увы. Это ваш ответ, я понимаю его». «Вспомните об оскорблении, которое вы нанесли мне, сударыня. Оно похоронено здесь», — сказал Портос, с силой прижимая руку к сердцу. «Поверьте, я заглажу его, милый мой Портос». «И о чем это я просил вас?» — продолжал Портос, пожимая плечами с самым простодушным видом. «О займе! Всего лишь о займе! В конце концов, я ведь не безрассуден. Я знаю, госпожа Кокнар, что вы не богаты и что ваш муж выжимает из своих бедных истцов их последние жалкие экю. Другое дело, если бы вы были графиней, маркизой или герцогиней. Но тогда ваш поступок был бы совершенно непростителен». Прокурорша обиделась. «Знаете, господин Портос, что мой денежный сундук... Хоть это всего лишь сундук прокурорши, быть может, набит гораздо туже, чем сундуки всех ваших разорившихся сжиманниц». «В таком случае, госпожа Кокнар, вы вдвойне оскорбили меня», — сказал Портос, высвободив свою руку из руки прокурорши. «Ибо если вы богаты, то ваш отказ не имеет никакого оправдания». «Когда я говорю «богата», не следует понимать мои слова буквально». Спохватилась прокурорша, видя, что слишком далеко зашла в пылу увлечения. «Я не то чтобы богата, но у меня есть средства». «Да, вот что, сударыня», — сказал Портос. «Прекратим этот разговор, прошу вас. Вы отреклись от меня. Всякая дружба между нами кончена». «Неблагодарный». «Ах, вы же еще и недовольны». «Идите к вашей прекрасной герцогине! Я больше вас не держу!» «Ну что ж, она, по-моему, очень недурна!» «Послушайте, господин Портос, вот в последний раз вы еще любите меня?» «Увы, сударыня!» — сказал Портос самым печальным тоном, на который был способен. «Когда мы выступим в поход, в котором, если верить моим предчувствиям, я буду убит!» «Ой, не говорите мне таких вещей! Не говорите!» — вскричала прокурорша, раздражаясь рыданиями. «Что-то подсказывает мне это», — продолжал Портос, становясь все печальнее и печальнее. «Скажите лучше, что у вас новое любовное приключение». «Нет, нет, я говорю искренне. Никакой новый предмет не интересует меня. И больше того, я чувствую, что здесь, в глубине моего сердца, меня все еще влечет к вам.